Глава первая. Первые встречи. Остальную часть дня я, большую часть ночи, провел в астрономических наблюдениях. Примерно определил направление оси юг-север и долготу дня. Вроде сутки на несколько минут короче, чем в Запорталье. Ориентировочно минут на 20. То есть совсем близки к земным. Жаль, что старые часы с собой не взял. Но и от новых часов некоторый толк все-таки был. Первая мысль – их можно ежедневно корректировать и иметь хотя бы приблизительное представление о времени. Впрочем, не факт, что я это делать буду. Точное время мне особо ни к чему, а примерное можно и по солнцу определить. Но есть и прямой смысл. Часы у меня электронные, типа тактических. В них еще и компас с термометром и барометром встроены. И если в том, что функции будут рабочие, я не сомневался, то работа компаса меня еще и порадовала. Есть у этой планеты магнитное поле, и ориентировано оно так же, как и у Земли. Про силу его не скажу, но стрелка компаса часов показывает на север. И даже довольно точно, совсем точно сам определить направление не смог. В общем, компасом можно пользоваться, что радует. Еще убедился, что у планеты есть спутник, не такой большой, как Луна, где-то 2/3 от нее, по площади, занимаемой на небосводе. А Солнце, наоборот, кажется немного больше земного. В общем, видимая Луна тут меньше, Солнце полное затмение устроить не сможет. Это так, констатация факта. По большому счету, затмение меня не волнует. Даже меньше приливов на море, до которого я неизвестно когда доберусь, и доберусь ли вообще. Но раз есть Луна, приливы тут теоретически должны быть. Также с помощью часов убедился, что день и ночь по продолжительности тут различаются не сильно. Но все-таки различаются. Значит, какая-то смена сезонов имеется. А я нахожусь либо во время, близкое к равноденствию, то есть весной или осенью, либо где-то в тропиках. Так что лучше идти на север. Жарковато в том месте, куда меня выкинуло. И сухо. Облаков на небе за 3 дня я так и не наблюдал. Срок, конечно, небольшой, но раз тут ничего не растет, можно предположить, что дожди здесь большая редкость. В общем, есть надежда, что места севернее будут более подходящими для жизни. Ну что, брать рюкзак и идти? Как не хочется мне поскорее покинуть эти места, но я все-таки не прапорщик Иванов, который трясет дерево, и даже не В. И. Ленин, который почему-то приписал свое кредо «Главное ввязаться в драку, а там посмотрим» Наполеону из статьи о нашей революции по поводу записок Н. Суханова. У Бонапарта такой фразы историки не нашли, он не был совсем безответственным человеком. «Куда я пойду?» С полным грузом и напрямик через все завалы? К сожалению, да. Пока не выберусь за пределы разрушенного, похоже, кем-то специально, комплекса ушедших. Тут дорог нет, деваться некуда. Но дальше-то они должны быть. Здесь все-таки поселение было. Не могло оно быть полностью отрезанным от остального мира. Так что еще день убил на то, что выбирался к краю разрушенного поселения и пытался найти следы дороги. Вокруг оказались каменистые холмы, почему-то без растительности, отнюдь не гладкие, а покрытые всевозможными неровностями с перепадами высот в несколько метров. Перелезать замучаешься. Забирался на макушку ближайшего холма и пытался разглядеть в окрестностях что-нибудь напоминающее заброшенную дорогу. Повезло. Нашел что-то похожее уже со второй попытки. И примерно в северном направлении, с него исследования и начал. Но все равно, пока вернулся к источнику, вещи я перетащил поближе к нему, поверив, что ни враги, ни дождь мне здесь не грозят. День почти к концу подошел. Так что выход вновь пришлось отложить до утра. Как рассвело, покинул эти места без сожаления, неся все свое имущество на себе. Еще и котелок в руках, полный воды, а то в одной фляге запас не слишком велик. Иду. Иду дальше. Все так и иду. Относительно по прямой, стараясь выдерживать направление. Вроде это у меня получается. Рюкзак тяжелый, солнце жарит. Силы практически закончились. Поддерживаю себя тем, что периодически наигрываю малое исцеление и силу жизни. Каменные завалы тоже закончились, но далеко не сразу. На дорогу, действительно дорогу, выбрался только к концу дня, дико устав. И еще мне было ужасно жаль свои ботинки с берцами. На них восстановление не наложишь. Испытания последних дней они с честью выдержали, но если все время лазить по камням, надолго их не хватит. Сменную обувь я взял, даже две пары, но это кроссовки и сандалии, еще менее способные переносить серьезные нагрузки. Ничего живого вокруг все так же не наблюдалось. Лагерь устраивать не стал, только посидел часок, отдыхая, пожевал чего-то из остатков, погрыз сухарь из высохшего теста, попил водички, немного передохнул и пошел дальше, уже в темноте. Луна светит. Дорога, хоть и присыпанная кое-где каменным мусором, выделяется достаточно четко. Путь не потеряю. А сидеть и ждать рассвета, хотя на сон мне больше 3 часов не надо, как-то расточительно. Наоборот, ночью не так жарко, идти легче. Чем дальше от комплекса ушедших, тем лучше становилась дорога. По моим впечатлениям, когда-то ее не мостили и не прорубали, а проплавили. Покрытие — почти ровная поверхность спекшегося камня. Конечно, за долгие годы, века, полотно обзавелось дефектами, и кататься по нему на роликовых коньках я бы не рекомендовал, но идти пешком было относительно комфортно. Я даже пожалел, что мотоцикл с собой протащить не смог. Сейчас бы с ветерком, вот ветра как раз практически не было. Солнце село, но камни радостно выделяли накопленный за день жар. Так что к моменту остановки на ночлег котелок у меня уже был пуст. Жаль, но воду из него я не только выпил, но и пролил больше половины, пока через завалы пробирался. Вопрос поиска нового источника делался актуальным, но до утра я решил не заморачиваться. Только настроение себе зря портить ненужными волнениями. Сыграл идеальное самочувствие и провалился в сон. Когда стало светать, я взобрался на холм рядом с дорогой и в очередной раз внимательно осмотрел окрестности. Все та же каменная пустыня вокруг. Дорога просматривалась вперед всего 3 км, так как слегка извивалась между холмами. Сворачивать смысла не было, и я пошел по ней дальше. 5 км снова залез на холм, оставив вещи внизу. К середине дня, пройдя уже 20 км, я, наконец, увидел вдалеке, в седловине между холмами, пятно, отличающееся от окрестных камней по цвету. Тоже бурое, но с легким зеленоватым оттенком. Неужели растительность появилась? На этот раз я не просто улучшил себе самочувствие магией, но и поднял свои характеристики, промузицировав силу, скорость и остроту чувств. Держа в уме направление на возможный оазис, рванул вперед почти бегом. Не напрямик, естественно, а по дороге, решив, что если ее строители были людьми, разумными, пройти мимо источника воды в пустыне они не могли. 5 км стало ясно, что я не ошибся. Недалеко от дороги между 2 холмов находился клочок относительно живой природы, где-то с 1,5 гектара площадью. Трава, кусты, в середине виднелось несколько деревьев, только все какое-то пожухлое. Определение жизни показывало, что большинство растений еще живы, но какие-то полудохлые. Вода, что ли, из этого оазиса ушла? Оказалось, нет. Даже целый пруд посредине имеется, небольшой, но явно питаемый снизу ключом, иначе не заполнял бы свое ложе котлован почти до краев. Ура! Можно сделать остановку. Не просто напиться, вымыться, постираться и водой запастись, но и костер из сушняка наконец развести. Хотя бы чаю заварю, кашу себе сделаю. Вот уж не думал, что когда-нибудь горячая каша будет казаться мне шедевром кулинарии. 5 дней на затирухе подняли ее рейтинг до небес. Еще раз проверил оазис на наличие жизни. Странно. Нет ее. Совсем нет. Один слабый фон от растительности, и то какой-то неравномерный. Но так не бывает. Есть пруд, а в нем нет никакой живности, даже примитивной. Поневоле забеспокоился, не ядовитый ли он. Зачерпнул воду крышкой от фляги, внешне чистая, без запаха. Вскипятить? Нет, кипячение может на нее повлиять. Сделал маленький глоток. Страшно, но все-таки я маг. Симбиот должен помочь, а заклинание исцеления и восстановления любую заразу и любые яды из организма выведут. Присел на краю пруда и стал ждать, непрерывно наигрывая разные заклинания из серии диагностических. Ничего. Либо вода вполне нормальная, либо тут какая-то дрянь замедленного действия. Еще подождал. Похоже, так можно до скончания века сидеть. Нет во мне никаких негативных изменений. Нормальная тут вода. Ядов нет. А бактерии или вирус какие, кипячением лечатся. А я здесь снова питаться затирухой не намерен. Оставив вещи у прудика, двинулся по оазису дальше. Территорию исследовать и сушняка набрать. Вот так сюрприз. За полузасохшими зарослями, обрамлявшими пруд, оказался вполне себе целый небольшой домик, метров этак 5 на 6. Стены сделаны из какого-то странного материала, похож на кирпич-сырец, с которым я часто встречался во время раскопок на земле. Неужели здесь из такого строят? Впрочем, учитывая, что крыша покрыта чем-то вроде соломы, почему бы и нет? Строение выглядит почти новым. Дверь на месте, окна закрыты ставнями, но внутри никого нет. Или никого живого нет? От последней мысли мне сделалось как-то неприятно. Но я подавил это чувство, решив, что нахождение свежего трупа внутри маловероятно. Банально запах от него должен быть. А тут воздух ничем не пахнет, что, кстати, тоже странно. Тут дверь дома неожиданно приоткрылась наружу, и через щель стала медленно выползать змея. Симпатичная такая серо-зеленая анаконда. Я невольно попятился. Откуда она взялась? Определение жизни четко показывало, что никого в доме нет. Сыграл заклинание еще раз и ничего не понял. На радаре полная пустота. В смысле, змеи на нем нет, только фон от чахлой растительности. Или все-таки что-то есть? Пожалуй, змея немного все-таки выделяется, но не более ярким и насыщенным светом, как положено живому существу, а наоборот. Фон от растений рядом с ней кажется более блеклым. Что за чушь? Может, она голем? Сыграл определение камня. Нет, к камню она отношения точно не имеет. Пока я занимался этими экспериментами, змея успела подползти ко мне уже довольно близко. Хорошо хоть именно ползла, а не бросилась рывком. Так что я опомнился и стал играть застывшую ауру, расширив этот аурный щит до максимального размера. «Змейка, ты случайно к разумным не относишься?» Ментально оттранслировал я ей на всякий случай, а вдруг? Реакции не последовало. Змея все так же целеустремленно двигалась в мою сторону. Тут стало понятно, какая же она громадная, 10 метров длиной точно будет, или больше. На глаз трудно определить, она же извивается. Впрочем, это для Земли она была бы рекордсменкой. В запортале, как пишут, экземпляры и вдвое крупнее встречаются. А здесь это первое живое существо на моем пути, причем не факт, что живое. Тогда какое? Наверное, магическое. Больше никакое определение в голову не приходит. Последняя мысль меня не напугала. Наоборот, стало жутко интересно. Ведь я действительно встретил что-то новое, ранее никем не описанное. В общем, убивать мне это существо совершенно расхотелось, зато проснулся азарт исследователя. Одно за другим я стал применять к змее все известные мне диагностические заклинания. Взгляд внутрь не показывает почти ничего, шкура есть, кости есть, зубы на месте. А вот все остальное напоминает однородную массу. Желе какое-то вместо мышц и внутренних органов. Как будто это не змея, а ее чучело. Только кости таксидермист зачем-то на месте оставил. Ощущение состава, похоже, вообще не сработало. Ощущение течения жизни показывает какую-то чушь. С помощью этого заклинания маг-целитель должен почувствовать, что у объекта его исследования не в порядке в организме. Где что болит или отличается от нормы. Сейчас же мне кажется, что у этой змеи не в порядке все, но при этом она активно поглощает жизненные силы из окружающего пространства. Примерно так же организм себя ведет, если на него заклинание превращения в хищника наложить. Но он тогда не на жизненные силы, а на недостающие ему микроэлементы налегать должен. В общем, это не змея, а вампир какой-то. Пока я был занят изучением непонятного существа, оно успело подползти ко мне и обмотаться кольцами вокруг меня. Ну, не совсем меня, моей затвердевшей ауры. До меня еще не меньше метра с каждой стороны оставалось. И длины змеи на два полных кольца хватило. И еще голову подняла, уставившись немигающими глазами. Не глазами, а черными провалами какими-то. Как раз мне в солнечное сплетение. Видно, ни одному каменному ядру голему это место понравилось. Пора бы эту тварь шугануть. Что-то ее активность мне не нравится. Включил трансляцию эмоций и попробовал змею напугать, оттранслировав ей чувство страха. Ноль эмоций. Просто заорал на нее ментально. Вроде как это делали хануманы. Хорошо так, с чувством. Нормальный человек от такого ментального удара с ног бы свалился. А змее хоть бы хны. А что у нее вообще с эмоциями? Полный ноль, как если бы на камень заклинание направил. А чтение мыслей? Тем более тишина. Долбанул ее железными мышцами, то есть параличом. Никакого эффекта. Похоже, мышц у этой змеи просто нет, застывать нечему. Здоровый сон? Нет, не засыпает. Поэкспериментировав еще немного, я вынужден был констатировать, что мои ментальные заклинания на обмотавшееся вокруг меня существо не действуют совсем. А если лечебным попробовать? Исцеление и восстановление, малые и средние, полные накладывать не рискнул, только сам устану. Через змею, похоже, пролетали без всякого эффекта. Ситуация мне нравилась все меньше и меньше. Особенно после того, как змея распахнула пасть и впилась зубами в мою застывшую ауру. А ведь вырвала из нее приличный кусок и проглотила. Не буду врать, что мне было больно. Ничего я не почувствовал. Разве что легкая паника стала подкатывать. А змея еще кусок отхватила и сожрала. И еще. Ее треугольная морда подобралась к моему телу сантиметров на 10 ближе. Ставить эксперимент, что со мной случится, если змея сожрет всю мою ауру или хотя бы доберется зубами до тела, совершенно не хотелось. Общий принцип работы этого не пойми чего мне понятен. Ничего хорошего от продолжения контакта с ним меня не ждет. Пора от него избавляться. Я аккуратно толкнул каменное ядро в сторону его морды. И ничего не произошло. То есть ядро чуть дернулось, или мне это показалось, но осталось на месте. Мысленно выругался, оно же не я, поэтому, как и всякий посторонний объект, просто залипло в отвердевшей ауре. Вот если заклинание «застывшая аура» убрать, тогда да. Полетит и врежет змее со всей своей големной дури. Но ведь и змея свои кольца вокруг меня тогда стянуть сможет. В общем, не вариант. И что же остается? Нет в моем арсенале никаких плазменных шаров или ледяных копий. Целитель я. Разве что жизненную силу попробовать у этой твари отнять. Она сама у растений вокруг ее отбирает, в этом я уже был уверен. Возможно, мою жизненную силу тоже жрет. Вместе с аурой, так точно. Заиграл поглощение жизни. Если уж убивать, так наверняка. Извлечение жизни живых существ только до обморока доводит, а это заклинание их в высохшие трупы превращает. И если оно не подействует, то я уже и не знаю, что делать. Есть, конечно, шанс, что раз змея грызет мою ауру как раз по направлению к ядру, то когда-нибудь они все-таки встретятся, и мне удастся этим каменным шаром ей по морде засветить. Но, во-первых, ауру жалко. Еще неизвестно, как ее частичное поглощение на мне скажется. А во-вторых, не факт, что змею механические повреждения сильно обеспокоят, в отличие от меня. Так что лучше не дожидаться этого интересного момента. Придется удирать, но не факт, что получится. Заклинание все-таки подействовало. Сначала мы как будто перетягивали канат, выясняя, кому должна идти жизненная сила. Змея даже кусать мою ауру перестала, застыв в напряжении. Невольно глянул ей в черные провалы глаз. Похоже, эта тварь меня гипнотизировать пытается. Или старается меня убедить, что ее воля тверже. Меня это почему-то рассердило. Какой-то большой червяк решил со мной бодаться. С дипломированным магом Кератом. Он ведь даже к разумным не относится. Только инстинкты или что там в нем магией запрограммировали. Такому поддаться себя не уважать. Я полностью отрешился от мира, сосредоточившись только на мелодии заклинания и своем противнике. И буквально смел все стоявшие на моем пути ментальные преграды. Змея дернулась и попыталась сбежать, но не успела. Чужая жизненная сила хлынула в меня бешеным потоком, выгребая из нее все без остатка. Наверное, со стороны это выглядело довольно странно, только вот наблюдать за нами было некому. Видел только я, да и то урывками. Свернувшаяся вокруг человека змея вдруг стала резко разматываться, выстрелив головой и тянущимся за ней туловищем куда-то в сторону, как будто хотела хлестануть с собой по кустам, как бичом, но прямо в воздухе потеряла упругость, скорость и опала на землю сдувшимся воздушным шариком. Если, конечно, бывают воздушные шарики в виде колбасы 10-метровой длины. Уже лежа, тело продолжало опадать, превращаясь в пустую шкуру, через которую выпирали ребра. Потом ребра осыпались, и на земле лежала уже пустая шкура. А потом и шкура стала на глазах разваливаться, расползаясь, как гнилая ткань. В конце концов, на земле осталась только изогнутая полоса зеленовато-бурой пыли, огибавшая полукругом скорчившегося человека. Или согнувшегося в три погибели в попытке вывернуть наизнанку желудок и легкие одновременно. Какой же гадостью оказалась пришедшая от змеи жизненная сила? Я весь пропитался омерзительной гнилью. Весь, в смысле, абсолютно весь. И тело, и аура, и энергетические каналы. Причем это была не просто вонь, это был яд. Я никогда особо не налегал на спиртное, но, как и всякому нормальному человеку, несколько раз мне доводилось перебрать до сильного алкогольного отравления. Так вот, то, что я испытывал сейчас, было в 1000 раз хуже. Меня тошнило, крутило, я задыхался от кашля, и с каждой минутой мне становилось все поганее. В разнос пошло все — сердце, печень, желудок, вообще все. Даже магия отказала. Мои надежды поправить ситуацию заклинаниями пошла прахом. Заклинания звучали все тише и не оказывали на меня никакого воздействия. Похоже, мы с симбиотом оба умирали. Сознание еще не погасло совсем, но сил пошевелиться уже не было. Однако голова еще продолжала работать, только уже как-то отстраненно. По привычке, что ли, но я продолжал думать и анализировать имеющуюся информацию. Напавшая на меня тварь явно магического происхождения. И она, несомненно, нацелена на борьбу именно с такими магами-целителями, как я. Не только с ними, но с ними в том числе. Нет в арсенале Керата нужного средства для ее уничтожения. Можно только погибнуть вместе, как это уже почти сделал я. Но это не победа, а поражение. Тот, кто сделал эту змею, сделает еще, а я, умерев, уже ничего больше не сделаю. Только не привык я сдаваться. Не помогают заклинания браслета, надо пробовать то, что я знаю сверх него. Идеальное самочувствие мимо цели. Ни на йоту лучше не стало. И тогда я стал исполнять мантру «Гимн света». У меня уже давно возникла уверенность, что все древнеиндийские гимны и мантры, если их не переврали с течением времени, на самом деле заклинания. Только исполнять их надо не голосом, а магически. Вот я и приобрел диск с такими мантрами в запорталье и выучил. Исполнял носом, но старался при этом подключить к мычанию и магический звук. Тихонечко, но точно. Музыкальный слух мне пока еще не отказывал. Ноты давались с трудом, но тут издаваемые мною звуки вошли в резонанс с висящим у меня на груди древним амулетом и усилились, и музыка потихоньку стала меня увлекать куда-то ввысь. Ушла боль, и, главное, все меньше давило чувство омерзения, как будто пропитавшая меня тухлятина стала потихоньку из меня вытесняться, а сам я стал растворяться в свете, легком, синим и удивительно приятном. Мелькнула мысль, что если я так умираю, то хотя бы умру чистым. Нет, умереть — это проиграть, а я хочу победить. Обязан победить, иначе сам себя уважать не буду. Последняя мысль меня буквально спустила с небес на землю. Нет, не рывком, медленно и нежно, как будто с сожалением. Я успел посмотреть на себя со стороны, скрючившееся в позе эмбриона тело, прозрачное и пылающее, синим пламенем. И вот мы с этим телом соединились, и я посмотрел на свои руки. Все такие же прозрачные и все так же в огне. При этом я сел, не в позу лотоса и даже не по-турецки, просто сел, прислушиваясь к своим ощущениям. Я свет, я чист, и я — это я. Наконец я перестал исполнять мантру заклинания и стал приходить в себя. Я был жив и никакой гадости в себе больше не ощущал. Правда, я был слаб, но сил на малое исцеление мне хватило, а через некоторое время и на среднее исцеление, и ускоренную регенерацию. Так и сидел, медитируя и тратя накопленную ману на очередное целительное заклинание. Закончил все идеальным самочувствием и встал. Наша битва, да, именно битва, с магической змеей, к сожалению, не прошла для оазиса безболезненно. Вокруг меня метров на 10 все было мертво и осыпалось грязно-серым пеплом, с оттенком зеленого, как и след от погибшей змеи. Осторожно выбрался на чистое место, тщательно вытер подошвы ботинок. Потом не поленился, зачерпнул котелком воды и вымыл их, стоя на краю мертвого пятна. А затем я очень долго сжег костер, постепенно сдвигая его по мертвому следу змеи и пятну, где я приходил в себя. Правда, еще один маленький костерок я разжег отдельно и в перерывах между походами за очередной партией сушняка готовил себе кашу. Провозился я больше 10 часов. Закончил уже в полной темноте. Не знаю, надо ли было так все выжигать, может, оставшийся от змеи пепел был вполне безопасным, но мне так было спокойнее. Заодно и оазис почти от всего сухостоя, которого здесь было много больше, чем живых растений, почистил. В дом не пошел. Разложил матрас прямо здесь же, у кострища. Не того, на котором пепел выжигал, а где кашу варил. И чай в кружке заваривал. Заснул сразу же, как лег. Слишком устал. Никакая магия сон полностью не заменит. Проснувшись, провел полную самодиагностику. В общем, все удовлетворительно. Заклинаниями я тело привел в порядок полностью. С магией дело обстояло чуть хуже. Все заклинания я помнил и мог выполнить, но их максимальная громкость доступная мне сегодня, была явно меньше, чем вчера. Досталась от подлого змея бедному симбиоту. Но, надеюсь, отдыхом и медитациями удастся привести его в норму. Невольно улыбнулся. О своем симбиоте я думаю как о ком-то одушевленном и своем лучшем друге. А ведь даже не знаю, что он собой представляет. Скорее всего, он нематериален. Ни зрением, ни диагностикой я его увидеть не могу. Разве что эмоции иногда ощущаю. Даже тень эмоций. Просто откуда-то возникает уверенность, что вот именно это я делаю правильно. В общем, сейчас я думаю, что правильным будет отдохнуть. Восстанавливался я больше 2 недель. Мой скудный запас продуктов за это время должен был совсем закончиться, но некоторое количество круп неожиданно нашлось в доме. Правда, сначала пришлось заняться неприятным делом. Когда рассвело, я наконец подошел к домику и обнаружил прямо у крыльца чей-то высохший до состояния мумии труп, скорее всего, прежнего хозяина дома. Судя по целой одежде, пролежал он так не очень долго. Хотя, учитывая сухость климата, это не очень долго могло составлять и несколько лет. Но не столетий, точно. Раздевать я его не стал, тем более, что мумия полностью одеревенела, и сделать это можно было только поломав ее. Глумиться над трупом мне не хотелось совсем. Могилу вырыл найденной в прихожей домика лопатой, в результате получил некоторое представление о жителях этого мира. Во-первых, они точно есть. И это люди. По крайней мере, умерший был человеком. Расу и прочие особенности определить сложно. При высыхании кожа теряет пигментацию, превращаясь в коричневый пергамент. Волосы, точнее их остатки, человек был лысоват, темно-русые, не вьющиеся, так что, скорее всего, негром он не был. Рост немногим выше 160 сантиметров, но делать выводы о росте местных жителей по одному представителю преждевременно. Во-вторых, этот мир, по крайней мере его ближайшая часть, находится в техническом упадке. Дом из сырца, лопата деревянная, железом окован только край. Одежда тоже домотканная, из довольно грубых волокон серо-коричневого цвета. Возможно, конопли. Как я это определил? Так я все-таки археолог, навидался. Ручное и машинное производство различу без проблем. Обувь, сандалии, тоже кустарного производства. Фасон его одежды, что сандалии, тоже самый архаичный. Штаны, похоже, из одного куска материи шили без всяких выточек и вставок. Вместо рубашки что-то вроде пончо, кусок ткани с дыркой для головы. Сандалии – кусок грубой кожи, привязанный к ногам веревочкой. Предположить, что такие люди межмировые порталы делали, как-то сложно. Но кто они – потомки ушедших или жители еще одного мира, куда те случайно и ненадолго заглянули, узнать можно будет только после более близкого с ними знакомства. Надеюсь, об ушедших они знают больше меня. Конечно, изучать отсталые или одичавшие цивилизации тоже интересно, но культура ушедших интересует меня больше. В-третьих, сельское хозяйство тут как-то развито. У покойника в доме нашелся небольшой запас круп в плетеных корзинах без ручек, но с крышками, и муки в мешочке из такого же материала, из которого была изготовлена одежда. Мяса или рыбы, даже высохшей, я не обнаружил. Но это ни о чем не говорит. В большинстве домов Индии вы их тоже не найдете. Благодаря сухому климату и отсутствию мышей и прочей живности, которая могла бы запас оприходовать, я стал богаче килограммов на 10 различных зерновых и бобовых. Змея ими явно не интересовалась, так что я решил, что они остались съедобными. Попробовал, вредных последствий не заметил. Успокоился и прибрал их к рукам. Больше ничего ценного не нашел. Ни денег, ни украшений у покойника не было. Из инструментов уже описанная лопата, большой нож из скверного железа и что-то вроде шила или большой иглы. Посуда, пара глиняных горшков и мисок. Про гончарный круг тут знают, но стенки толстые и никаких украшений. Еще несколько выщербленных деревянных ложек. Жил покойник что-то совсем небогато. Ничего из найденного имущества тащить с собой мне не захотелось. Да, последнее, что я узнал в оазисе, это влияние убитой мною змеи на живые организмы. Судя по всему, она могла сразу выпить всю жизненную силу, что и проделала с бывшим хозяином дома и пыталась проделать со мной. В этом случае труп превращается в высохшую мумию. Такая змея может выпивать жизненную силу и постепенно, возможно, осуществляя это непроизвольно. Вроде как дышит она так. Жуткая гадость. Вот под это невольное влияние попали все растения оазиса. Возможно, там и животные были, но их змея выпивала сразу. В качестве подтверждения этой гипотезы послужил тот факт, что среди кустов я нашел мумифицированный трупик какой-то мелкой пичуги. Возможно, на дне пруда и остались такие же трупики рыб. Вообще, у меня есть подозрение, что первое время змея жила именно в пруду, анаконда все-таки. И это объясняло бы полное отсутствие там водорослей. Ну, не знаю, спросить не у кого. Такие вот у меня появились первые сведения об этом мире. Не скажу, что они меня порадовали, но, как говорится, выбирать не приходится. Пока жил в оазисе, на вторую ночь все-таки перебрался в дом, но спать продолжал на своем надувном матрасе, немного привел его в порядок. Первые два дня я только спал, ел и медитировал, но дальше уже занялся местными растениями. Воды рядом хватало, так что заклинание стимулирования роста работало нормально. Стимулирование плодовитости тоже запустил, если не сразу, так потом пригодится. Заодно проверил свои запасы зерна и бобов на предмет еще годных к посадке. Все теми же диагностическими заклинаниями. Немного, но пара горстей нашлась, так что засадил ими самые страшные проплешины, в том числе и следы от моих костров. Надеюсь, выросшее там ядовитым не будет. То есть, в принципе, не должно быть таким. С помощью магии добился, что все семена проросли и даже немного подросли. Так как долго я тут задерживаться не собирался, и поливать их будет, скорее всего, некому. Прорыл к своим посадкам канавку от пруда. Не скажу, что получился хороший корневой полив, но надеюсь, что укрепленные магией растения справятся с проблемами. В общем, считаю, что бесполезным мой труд не был. Кстати, мощность звука у заклинаний фактически восстановилась где-то через неделю. Точно не уверен, но слабым я себя чувствовать перестал. Теперь меня беспокоило уже другое. В изучении заклинаний браслета я совершенно не продвинулся. Две первые бусины зажглись, можно сказать, на старых запасах. И это были простейшие мелодии из одной ноты. Собственно, с первым браслетом все было точно так же. Но в запорталье у меня даже до попадания в тренировочный комплекс новые бусины зажигались каждые 2-3 дня. А здесь что-то не спешат. Судя по двум первым заклинаниям, ничего сложного в следующих за ними быть не должно. Это встреча со змеей так на меня повлияла? Думаю, да. Жаль, что о состоянии симбиота я могу судить только по косвенным признакам. Некоторое время, поколебавшись, я все-таки снова стал наигрывать гимн света. От отравления ядовитой силой змеи он меня спас, вдруг поможет и полученные при этом травмы залечить. На сей раз проваливаться полностью в состояние света я не хотел, надеясь сохранить контроль над сознанием. С первого раза не получилось, так что вернуться к жизни мне удалось чудом. Или мне симбиот с амулетом в виде свастики помог. Уж слишком ярко пылало у меня в груди пламя, выделяясь в основном потоке, что и позволило мне зацепиться за реальность. Потом долго сидел в обычной медитации, отходя от пережитого. Никакой подсказки, правильно поступаю или нет, я не получил. Новые бусины в течение последующих двух дней тоже не зажглись. Решил повторить попытку. На сей раз сразу сосредоточился на пламени из груди, что и стало якорем для моего сознания. Так что вышел из состояния света я уже легче, но никаких новых бусин снова не горело. Утешил себя тем, что, освоив новую технику медитации под гимн света, я, если не дай ушедшие, опять сцеплюсь с еще одной змеей или похожей гадостью, сумею очиститься от ее яда уже легче. Все равно от воспоминаний о пережитом меня еще довольно долго потряхивало, пока новая бусина все-таки не засветилась. Ура! Ощущение камня? Замечательно. И что это такое? Опять пояснения нет. Заклинание я выучил без использования абсолютной памяти, на одном энтузиазме, с первого раза. Благо, мелодия всего из двух нот состояла. С непростым звучанием. Куча обертонов, и создавалось впечатление, что эти два звука как бы ведут перекличку между собой. О чем? Стал экспериментировать. По ощущениям, это заклинание оказалось чем-то вроде эхолота. Только для работы не в воде, а в камне. В земле, впрочем, тоже работало, но не так ярко. Кажется, с его помощью можно в породе, грунте, пустоты определять или всякие там неоднородности. Например, воду почувствовать или жилу чего-нибудь. К сожалению, именно чего-нибудь. Отличать что-либо ценное, металл, руду, жеоду, клад, наконец, от чего-то совсем ненужного, учиться надо. А так как копать, чтобы проверить, придется, возможно, довольно глубоко, экспериментальным путем тут далеко не уйдешь. Буду надеяться, что со временем у меня появятся заклинания, которые позволят эту проблему решить. Пока же главное то, что с мертвой точки я все-таки сдвинулся. Мой симбиот оправился и готов развиваться дальше. Значит, и знакомство с новым миром можно продолжить. Пора двигаться дальше.